Глава 16. Владение королевского советника Кенца Миве. Вот оно как. Пока гости стекались в прекрасное поместье королевского советника далеко-далеко отсюда, Алиана таращилась на ограду. Кругом те же высокие травы, те же кудрявые листы папоротника и ласковый ветер, обитавший в ее снах. Повсюду чувствовалось присутствие бабушки Мари. Пусть бабушки больше не было рядом, ее прикосновение жило во всем вокруг, освещало весь мир, как в те времена, которые Алиана считала давно забытыми. В ней искрилось волнение. Этот день, это приключение казались началом чего-то нового. То есть, если что-нибудь получится. Что ж, пока не попробуешь, не узнаешь. Алиана прочистила горло. «Каба! Каба!» На дереве громко пискнул хрустальный голубь, зашуршал крыльями. Алиана придвинулась ближе к ограде. Пролом, через который в прошлый раз протиснулся дракончик, заделали, наверное, кто-то из гильдии, но... Она закрыла глаза, вслушалась. Тихий шорох трав, шум летящего ветра. Алиана сглотнула, хотя в горле пересохла от крика. А если она так и не попадет на бал селян? Как она храбрилась перед Исао, как трудилась над платьем, и все впустую? Она повернулась на отяжелевших ногах, оглядела лужайку, словно ждала, что Каба вынырнет из травяных зарослей с листиком папоротника во рту, подбежит и положит изжеванный листок ей на колени, поможет в сборе трав. Она еще раз оглянулась через плечо, но никого не увидела. Может, Каба, как и бабушка Мари, больше не вернется? А потом над поляной разнесся жуткий вопль, от которого у Алианы зашевелились волосы на затылке. Из-за ограды вставала темная тень. Сердце у нее наполнилось ужасом. Каба не мог быть таким громадным. Чудовище взревело, мелькнули крылья, взметнулась когтистая лапа, раздался оглушительный треск. Щит треснул, и зверь вылетел из-за ограды в ревель, роняя искры со шкуры, блестя острыми когтями. Чтобы остановиться, он впился ими в землю. Алиана уставилась на свирепое чудище ростом выше деревьев. Чудище со знакомым шрамом на щеке тоже уставилось на нее и улыбнулась острозубой, клыкастой улыбкой. «Каба!» — она бросилась к нему. «Как ты быстро растешь!» «Алиана!» Дракон склонил голову, и она обхватила его за шею и прижалась лбом к надежной теплой шкуре. «Я опять по тебе скучал». Она постояла так немного, переводя дыхание. Кабо, почувствовав ее тревогу, придвинулся ближе. «Что с тобой, мой гром?» «Не нужно попасть в замок, вон там». Алиана указала в ту сторону, где они с Неллой пролетали над владениями королевского советника. «Ты мне не поможешь?» Она взглянула в темное небо. «Времени мало». Ночной дракон оглянулся на пропасть. «Я приготовил тебе... Как это называется? Подарок. Но он подождет. Летим». Алиана шагнула вперед, заглянула другу в глаза. «Тут есть одна загвоздка. Нельзя, чтобы тебя заметили». «Ты меня стыдишься, Алиана?» «Ну что ты?» — шепнула она, обхватив его руками. «Но все королевство боится ночных драконов, а я... Но я начинаю понимать, что этот страх, как жуткий сон, толкает людей на плохую дорогу, уводит от надежды и радости. Если я позволю тебе пролететь у всех на виду, тебя могут поймать. Ты ведь еще молодой дракон, так что гильдия волшебства или даже простые охотники могут взять тебя в плен. Настанет время, когда тебе можно будет свободно летать в небесах Ревеля. Честное слово. Я придумаю, как обратить их страх в доверие, но сегодня...» Нелла мне написала, что из пропасти вырвали звери, что их ловят и отправляют обратно или устраняют. «Я не могу допустить, чтобы такое случилось с тобой». Ночной дракон серьезно моргнул. «Я сжег бы всякого, кто попытается, но это, пожалуй, будет плохо для тебя, мой гром». Алиана прикусила губу. «Извини, слишком многого я от тебя хочу». Земля дрогнула. Каба шагнул вперед с удивительным для такой громадины изяществом и, обхватив девочку изгибом шеи, закинул себя на спину. «Я долечу до того замка. Я ради тебя куда хочешь долечу». Алиана вцепилась в складку его кожистой шкуры, и Каба, оттолкнувшись от земли, взмыл к облакам. Владения королевского советника Мивы блистали роскошью. Наверняка даже каменный замок королевы Нацуми в столице не так прекрасен. Алиана с трепетом ступала по дорожке и не могла поверить, что все это в крестьянских землях. Казалось, она попала в другое королевство. На широких газонах изящно рассадили фигурные кусты можжевельника, подстриженную траву украсили причудливыми камнями. Либо королевский советник Мивы содержал целую армию садовников, либо у него был очень щедрый покровитель в гильдии волшебства. Даже проселочная дорога, по которой подходила Алиана, превратилась в серую мостовую, какую ей приходилось видеть лишь издалека. И это еще не все. На вершине холма над всем этим возвышался грандиозный замок с черепичной крышей и сияющими в золотых рамах оконными стеклами. Алиана оглянулась на блаженно катающегося по земле Каба. Дракон почесал спину о самый острый камень и, почувствовав ее взгляд, высунул нос из-за какого-то вечно зеленого деревца. «Иди дальше, Алиана, я никому не покажусь. Я, что ни говори, ночной дракон. Всякого, кто меня заметит, испепелю». Она чуть не споткнулась о подол собственного больного платья, которое в спешке натянула минуту назад. «Кабо!» Ночной дракон сверкнул острыми клыками и снова опрокинулся на спину. Наверное, он пошутил. Хорошо бы так. Впрочем, ночной дракон и вправду растворился среди теней. Позже Алианы едва ли кто-то явится на бал, так что здесь ему ничего не грозит. Ночные облака нависали так низко, что никто не заметил их приземления. Но и уйти с бала ей придется пораньше, чтобы улететь так же скрытно. Она бросила последний взгляд в сторону Нарасина, потом повернулась к замку и зашагала по дорожке, полого поднимавшейся вверх. Платье крыльями билось за спиной, вознося ее все выше. Ей не нужно было опускать взгляд, чтобы увидеть сливочную белизну шелка на ее загорелой коже и золотую шнуровку лифа. Алиана знала, что платье красивое. Так же, несомненно, как чувствовала присутствие бабушки Мари. В письме, что и сейчас лежало в кармане и в расшитой бабушкой ткани. Да, она пошла наперекор мачехе, зато исполнила желание бабушки Мари. Бабушка хотела, чтобы она отправилась на бал. Попыталась счастье и пробилась в Королевскую академию. Если сегодня все сложится, Алиана выйдет из тени гостиницы, оставит за спиной пыльный перекресток. Тогда ни родной семье до нее уже не дотянуться. А начнется все с ее платья. И первого, но, надо надеяться, не последнего в жизни бала.